Случай с оленем. Осторожен и пуглив олень, особенно в то время, когда у него спадают старые рога, а новые, еще молодые, покрыты мягкой кожей. Когда служитель убирает загон, олень торопливо отходит в сторону или, прижав уши, поспешно убегает. Зато к осени, когда у оленя рога уже отрастут и затвердеют, он становится очень опасным зверем. Далеко по зоопарку слышится его грозный рев. Он вызывает на бой соперников. В такое время к нему заходить опасно. Теперь он уже не боится служителя, он бросается на любого, кто осмелится к нему зайти. Олень бросается даже на решетку и бьет ее рогами, стараясь достать посетителей. Бьет даже дерево, которое растет в загоне. В годы войны новая территория зоопарка, где находились олени, была закрыта. Публика туда не ходила. Ухаживали за животными люди, нередко малоопытные, и это кончалось не всегда благополучно. Однажды получилось так. Служитель был новый и работал на этом участке всего около года. Он убрал загон, положил в кормушку корм, а когда выходил, вместо того, чтобы запереть ворота на замок, лишь накинул щеколду. Заметив, что служитель уходит, олень бросился следом за ним. Сильный удар рогов, щеколда соскочила в сторону, ворота открылись, и олень вышел. Заметив свою оплошность, служитель хотел загнать оленя и замахнулся на него метлой. Но вместо того, чтобы послушно вернуться в загон, олень наклонил свою ветвистую голову и с такой яростью бросился на служителя, что тот еле успел укрыться за деревом. Однако, загнав человека за дерево, олень на этом не успокоился. Он стал гонять свою жертву вокруг ствола, и чем дольше гонял, тем больше приходил в ярость. Глаза его налились кровью, бока покрылись пеной, и, стараясь достать служителя, он с такой силой ударял рогами по дереву, что во все стороны летели куски коры. Как нарочно в этот час никого из сотрудников зоопарка поблизости не было, и никто не мог прийти служителю на выручку. Что же касается оленя, то он упорно продолжал преследовать свою жертву. Сколько пришлось незадачливому служителю сделать кругов вокруг дерева, сказать трудно. Но в те короткие моменты, когда олень, по-видимому, отдыхал, служитель старался обдумать, как же ему теперь поступить. Добежать до следующего дерева? Слишком большое расстояние, и олень, конечно, его догонит. Да не все ли равно, вокруг какого дерева вертеться? В конце концов, он устанет, выдохнется, и вряд ли тогда уйти от острых рогов разъяренного животного. Оставалось лишь одно. Добежать до того самого загона, из которого вышел олень, и в нем закрыться. Однако это тоже было довольно рискованно. Хотя загон был ближе, и находиться в нем было куда надежнее, чем за деревом, все же надо иметь время до него добраться. Олень же, словно назло, ни на шаг не отходил, а если и давал служителю короткие передышки, то стоило ему чуть-чуть шевельнуться, как зверь сразу же опять бросался. Надо было его чем-то отвлечь. Но чем? Тут служитель вдруг вспомнил, что он где-то читал, как на одного охотника набросился медведь. Охотник не растерялся. Он кинул медведю шапку, а пока тот ее обнюхивал, застрелил зверя. А что, если этим же примером воспользоваться ему? Недолго думая, служитель снял кепку и бросил ее в сторону. Заметив упавшую кепку, олень сразу направился к ней, а служитель, не теряя зря времени, бросился со всех ног к загону. Он услышал за собой тяжелый топот, но даже не мог обернуться. И только успел захлопнуть ворота и накинуть щеколду, как следом раздался такой удар, что даже содрогнулась изгородь. Служитель держал ворота, а олень в ярости бил по решетке. Теперь, находясь в безопасности, служитель мог спокойно обдумать, как ему поступить дальше. Правда, он мог вылезти с противоположной стороны загона и быть в полной безопасности, но ведь зверь-то останется на свободе. А мало ли что может натворить взбешенный олень. Оставить его на свободе слишком рискованно, надо во что бы то ни стало его загнать. Служитель опять залез на решетку и стал открывать ворота, чтобы заманить оленя в загон. Но каждый раз, как только он с трудом их приоткрывал, олень бросался и ударом рогов опять закрывал ворота. Наконец, после многих усилий их удалось распахнуть. Однако олень в загон не пошел. Он продолжал бить по решетке и старался с нее стрясти служителя. Тогда служитель придумал вот что. Он снял с себя пиджак и стал дразнить им оленя. Он тряс пиджаком перед самой мордой разъяренного зверя, а потом швырнул в загон. Увидев перед собой нового врага, олень бросился к нему. Он бил злополучный пиджак рогами, топтал ногами и пришел в такое неистовство, что даже не заметил, как слез с загородки человек, как закрыл ворота и запер их на замок. Правда, спасти пиджак не удалось, но служитель был рад, что все кончилось благополучно, и он отделался одним пиджаком.